Не могу покончить с Российской академией, не сказав, что у меня по поводу ее было много неприятностей при дворе. Просвещенная часть общества отдавала мне справедливость и сознавала, что учреждение Российской академии и быстрота, с какой двигалось составление первого у нас словаря, стояли в зависимости исключительно от моего патриотизма и энергии. Но придворная партия находила, что словарь, расположенный в словопроизводном порядке, был очень неудобен, и сама императрица не раз спрашивала меня, почему мы не составляли его в алфавитном порядке. Я сказала ей, что второе издание, которое появится через 3 года после первого, будет издано в алфавитном порядке, но что первый словарь какого-нибудь языка должен быть этимологический, так как должен отыскивать и объяснять корни и происхождение слов. Не знаю, почему императрица, способная обнять самые высокие мысли, не понимала меня. Мне это было очень досадно, и как мне ни было неприятно оглашать мнение императрицы о нашем словаре, я решила обсудить его в первом нашем заседании, исключив, однако, много мелких вопросов, которыми меня постоянно осаждали. Все члены академии, как я и ожидала, единогласно решили, что первый словарь не может быть составлен иначе, а что вторично он будет издан полнее и в алфавитном порядке. Я передала императрице решение академиков и их мотивы, но императрица не отказалась от своего мнения. Она занималась в это время составлением также чего-то вроде словаря, редактируемого Палласом. Этот ученый приобрел известность своими описаниями путешествий по России и своими познаниями в естественной истории, но он был безнравственный, беспринципный и корыстный человек. В издании книги, которую он в угоду императрицы называл «словарем», он вогнал более чем 20 тысяч рублей, не считая того, что стоило кабинету посылка курьеров в Сибирь, на Камчатку, в Испанию, Португалию и тому подобное, для отыскания нескольких слов каких-то неизвестных и бедных наречий. Сноска Дашковой. Паллас Петр Симон, 1741-1811 годы, русский естествоиспытатель, академик Петербургской академии наук с 1767 года, географ и палеонтолог, руководил экспедициями Академии наук 1768-1774 годы, автор книг «Путешествия по различным провинциям российского государства» в 3 томах 1773-1788 годы, «Флора России» в 2 томах 1784-1788 годы и других. Академики Лепехин, Лаксман и другие осуждали некоторые поступки Палласа. Он отправлял за границу коллекции, собранные им в экспедициях. Например, в 1774 году администрация академии задержала его очередную посылку с коллекцией насекомых в Голландию, причем некоторые из этих насекомых в академических коллекциях отсутствовали. Об этом было отмечено в протоколах академического собрания. Лукина. Иван Иванович Лепехин. Москва-Ленинград. Издательство «Наука». 1965 год. Страница 125. Паллас редактировал издание «Сравнительные словари всех языков и наречий, собранные десницею высочайшей особы». Санкт-Петербург, 1787-1789 годы, части 1-2, в котором принимала участие императрица. Это был словарь 90 или 100 языков. Некоторые из них имели всего 20 слов, например, небо, земля, вода, отец, мать и тому подобное. Это ненужное и странное произведение внушало мне отвращение, хотя все его и расхваливали, как чудесный словарь. Чтобы отдохнуть от всего этого, я переехала на дачу, я выстроила там каменный дом и совершенно отказалась от выездов и приемов. Академия требовала от меня столько работы, что у меня совершенно не оставалось свободного времени. На мою долю выпала обязанность собрать все слова, начинающиеся на известные три буквы алфавита. Каждую субботу мы собирались для отыскания корней слов, собранных таким образом всеми членами Академии. Кроме того, я каждую неделю ездила на несколько дней в Царское село. Так было занято все мое время. Зимой мой сын получил двухмесячный отпуск. Я ему передала актом, скрепленным Ее Величеством, состояние его отца, оставив себе небольшую часть его. Таким образом, я сняла с себя обязанность управления им. Он получил больше, чем сколько отец его оставил мне и обоим детям, и у него не было ни копейки долгу, так что я могла сказать другим, и, что еще важнее, самой себе, что я недурно справилась с задачей опекунши и управительницы всех имений, которые остальные опекуны оставили всецело на моем попечении. Летом следующего года приехала мадам Гамильтон. Не сумею выразить, какое счастье мне доставил приезд этого любимого и почтенного друга. Вследствие особой милости императрицы она была представлена ей в Царском селе, где иностранцев обыкновенно не принимали. Я испросила трехмесячный отпуск и повезла мадам Гамильтон в Москву. Она осмотрела все достопримечательности этого интересного города и его окрестностей. Затем мы поехали в мое любимое имение Троицкое, где мне так хотелось жить и умереть. Меня привело в восторг, что моей приятельнице понравилась красивая местность, в которой расположен этот прелестный уголок, и что она, хотя как англичанка и видела чудесные парки своей родины, одобрила и мой сад, который был не только распланирован мной, но где каждое дерево и каждый куст были посажены по моему выбору и на моих глазах. Из Троицкого мы поехали в мое поместье в Белоруссии, под Могилевом, пожалованное мне императрицей. Таким образом, моя подруга увидела часть губерний Московской, Калужской, Смоленской и Могилевской. В конце осени мы вернулись в Петербург. В это время рассматривались в Академии сочинения, присланные разными учениками и написанные на заданные Академией темы. За первые два лучших сочинения Академия выдавала премии. Я не любила появляться в научных конференциях, тем более мне было неприятно председательствовать в публичном заседании, но я уступила усиленным просьбам мадам Гамильтон, которой непременно хотелось видеть, как я отправляю свои директорские обязанности. День, назначенный для раздачи премий, был объявлен заранее в газетах, и публики собралось очень много. Были иностранные министры и даже дамы. Я сказала очень короткую речь, хотя она продолжалась не более 5-6 минут, но мне чуть не сделалось дурно, так как смущение, всегда охватывавшее меня в подобных случаях, и тут не пощадило меня. Пот выступал крупными каплями, и мне несколько раз пришлось отпить из приготовленного для меня стакана с холодной водой. Конец заседания был для меня самым приятным моментом, и с тех пор я никогда не председательствовала в публичных конференциях. До нас дошла весть о смерти отца Щербинина. Одна коварная подруга моей дочери, в надежде легче выманивать у нее деньги и драгоценности, когда она не будет со мной, посоветовала ей сойтись с мужем и написать по этому случаю Щербинину. Она так и сделала. Когда я об этом узнала, я не сочла себя вправе противиться ее решению, опираясь на свой материнский авторитет, но со слезами и с самой безграничной нежностью просила ее остаться со мной. От горя, граничившего с отчаянием, я заболела. Зная расточительность своей дочери, я предвидела роковые последствия ее шага и предсказала все, что случилось с тех пор. Она обещала мне не оставаться в Петербурге и жить либо с родными своего мужа, либо в имении. Я очень расхворалась. Судороги и рвота причинили мне разрыв у пупка, и я вскоре так ослабела, что моя сестра и мадам Гамильтон боялись за мою жизнь. Я не узнавала улиц, когда меня возили кататься, и, не помня ничего, кроме горя, доставленного мне дочерью, все время говорила об ожидающих ее несчастьях. Однажды моя сестра и моя подруга повезли меня на мою дачу по Аннинговской дороге. Мы вышли из экипажа в лесу, граничащем с моей землей. Аннинговская дорога вела к деревянному дворцу Аннингов в западной части Петербурга, на взморье Финского залива. В XIX веке от дворца уже ничего не сохранилось, недалеко от дворца Екатерингов. В этой части моего имения построек не было, и стояли только ворота, сколоченные из двух балок и поперечной перекладины. Карета ехала впереди. Моя сестра и мадам Гамильтон шли пешком за ней. Я немного отстала от них, и в ту минуту, как я входила в ворота, на меня обрушилась верхняя балка. На крик моей сестры сбежались мои люди, собиравшие грибы в лесу. Я села на землю и, уговаривая моих спутниц успокоиться, сняла шляпу, которая, кажется, меня и защитила, и попросила их посмотреть, не раздроблен ли у меня череп, так как я чувствовала сильную боль в том месте, где меня ушибла балка. Наружных признаков ушиба не было. Моя подруга настаивала, однако, на том, чтобы мы поскорее вернулись в город посоветоваться с доктором Роджерсоном. Я же находила, что мне полезнее будет пройтись пешком, чтобы восстановить правильное кровообращение. Вернувшись в город, мы послали за доктором, и он с беспокойством спросил меня, не чувствую ли я тошноты. Я, улыбаясь, ответила ему, что тошнота у меня была, но что вряд ли ему придется производить трепанацию, так как меня, очевидно, оберегает какой-то гений, который заставляет меня жить вопреки моей воле и всевозможным обстоятельствам. Действительно, ушиб не повлек за собой никаких последствий. По-видимому, физические страдания не в силах были меня погубить. Как приятно было бы, если бы я также хорошо была защищена от нравственных мук. Мое расстроенное здоровье восстанавливалось понемногу. Отъезд моей подруги летом следующего года поверг меня в уныние, которое мне удавалось победить только беспрерывной деятельностью, то занимаясь делами обеих академий, то следя за постройками у меня на даче. Я даже работала с каменщиками, выводя стены своего дома. Следующей зимой мой сын приехал на короткое время в Петербург с князем Потемкиным. Возобновились нелепые слухи о том, что он будет фаворитом. Однажды племянник князя Потемкина, Самойлов, приехал к нам и спросил, дома ли князь Дашков. Его не оказалось дома. Тогда Самойлов поднялся ко мне и после нескольких подготовительных фраз сообщил, что князь Потемкин желал бы видеть у себя моего сына в послеобеденное время, давая мне понять, что его посещение будет иметь особенные результаты. Я ответила ему, что все сказанное им меня не касается, и что он, вероятно, обязан передать это князю Дашкову, и прибавила, что я слишком люблю императрицу, чтобы препятствовать тому, что может доставить ей удовольствие, но из уважения к себе самой не стану принимать участие в подобных переговорах, и если мой сын когда-нибудь и сделается фаворитом, я воспользуюсь его влиянием только один раз, а именно, чтобы добиться отпуска на несколько лет и разрешения уехать за границу. В то время он усердно ухаживал за госпожой Н, и связь их не была тайной ни для кого. Сноска Дашковой. Когда отпуск моего сына пришел к концу, он уехал в армию, и, разлучаясь с ним, я не так сильно горевала, так как с его отъездом, само собой, прекратились все эти предположения. Летом Ее Величество поехало в Финляндию. Она так любезно и дружески просила меня сопровождать ее, как будто я этим приносила ей большую жертву. Между тем, как я была очень рада увидеть Финляндию и вообще совершить поездку, надеясь рассеять ею мою грусть. Король шведский должен был приехать в Фридрихсгам. Мне интересно было познакомиться с ним и сравнить его с герцогом Зудерманландским, которого я хорошо знала. Свидание двух просвещенных, родственных и соседних государей обещало быть очень интересным, и я с удовольствием повиновалась желанию государыни, чтобы я ей сопутствовала. Летом 1783 года Екатерина II встречалась в Финляндии в городе Фридрихсгаме с шведским королем Густавом III. В день нашего отъезда меня посетил шведский поверенный в делах, заменявший Нюлькена, получившего отпуск для того, чтобы поехать навстречу королю. Он сообщил мне, что король намеревается возложить на меня крест ордена Дюмери, и с удовольствием узнал о том, что я сопровождаю императрицу, так как давно уже желал со мной познакомиться. «Мне очень лестно слышать это», — возразила я, — «но я умоляю вас отговорить Его Величество от награждения меня орденом. Во-первых, потому что я простушка, и меня смущает и та лента, которую я ношу. Во-вторых, это отличие, никогда еще не дарованное женщине, наделает мне еще больше врагов и возбудит всеобщую зависть, не доставляя мне вместе с тем большого удовольствия». В заключение я попросила уверить Его Величество, что глубоко ценю его милость ко мне и решаюсь отказываться от нее только потому, что питаю безграничное уважение и доверие к его просвещенному уму. Мы вечером переехали на лодках через Неву на так называемую Выборгскую сторону, где нас разместили по разным улицам города. На мою долю пришелся очень хорошенький и, главное, чистенький домик. На следующий день императрице представились судьи, администраторы и дворяне, и она приняла их с той добротой и лаской, какую она привлекала к себе все сердца. Я не люблю подробно описывать свои путешествия и кое-что пропускаю. Я забыла упомянуть, что мы провели ночь в одном из императорских имений в очень комфортабельном дворце. Я забыла также сказать, кто составлял свиту императрицы. Из женщин была я одна. Кроме меня в карете Ее Величества были фаворит Ланской, граф Иван Чернышов, граф Строганов и Чертков, так что всех нас было шесть. Остальная свита состояла из обер-егермейстера Нарышкина, статс-секретаря графа Безбородка, управляющего кабинетом Стрекалова и двух камергеров, посланных вперед на границу для встречи короля. Нарышкин Лев Александрович, 1733-1799 годы, обершталмейстер, заведовал придворным конюшенным ведомством. Стрекалов Степан Федорович, 1728-1805 годы, тайный советник, член кабинета Екатерины II с 1775 года, а затем управляющий кабинетом 1775-89 годы, заведовал придворным театром с 1775 по 1789 годы. На следующий день вечером мы приехали в Фридрихсгам, где нас разместили менее удобно. Король приехал только через день. Его повели сперва в покои императрицы, его свита осталась в смежной комнате, и ее представили мне. Мы познакомились, и когда появились оба монарха, императрица представила меня королю. Обед прошел очень оживленно. Императрица имела после обеда еще одно частное совещание с королем, что повторялось каждый день во время нашего пребывания в Фридрихсгаме. У меня сложилось твердое убеждение, что коронованные особы не бывают искренне друг с другом. Мне даже кажется, что, несмотря на обоюдную любезность и на просвещенный ум, они в конце концов становятся в тягость друг другу, так как общение между ними отягчается и усложняется политикой. На третий день шведский король под именем графа Гаги приехал ко мне. Я велела сказать, что меня нет дома, и вечером рассказала об этом императрице, но она осталась этим недовольна. Тогда я ей ответила, что вряд ли король найдет удовольствие в обществе такого простого и искреннего существа, как я, так как со времени своего путешествия в Париж он превратился совершенно во француза. Однако императрица просила меня принять короля на следующий день и задержать его подольше, из чего я заключила, что ей хотелось избавиться от него на несколько часов. Я повиновалась и приняла короля. Наш разговор был весьма интересен. Его величество был очень умен, образован и красноречив, но он обладал и всеми предрассудками, присущими коронованным особам. К тому же он был королем-путешественником, то есть имел совершенно ложные понятия о всем виденном им за границей, так как подобным знатным путешественникам показывает все с лучшей стороны. И все устроено и налажено так, чтобы производить самое лучшее впечатление. Путешествия монархов и их наследников имеют еще и ту дурную сторону, что с целью заручиться их расположением не щадят лести и кождения перед ними. Возвратившись к себе, они требуют от своих подданных прямо обожания и недовольствуются меньшим. Потому-то я всегда находила излишним путешествование коронованных особ за границей и предпочитала, чтобы они ездили по своей стране, но без торжественности, которая бременем ложится не на двор, а на народ, и с твердым намерением изучить все, касающееся каждой провинции. Во время нашего разговора я убедилась, что короля мистифицировали во Франции, и, впитывая в себя расточаемую ему лесть, он слишком благосклонно судил о стране и ее населении. Я не соглашалась с королем, опираясь на оба мои пребывания во Франции и на свои путешествия внутри ее и в соседних странах, причем я полагала, что французам не стоило давать себе труда меня обманывать, и потому они мне позволили наблюдать жизнь, какую она была в действительности. Знаменитый своими несчастьями и гонениями, которым он подвергся по смерти короля со стороны герцога Зудерманландского, граф Армфельд часто соглашался со мной. Армфельд Густав Мориц, 1757-1814 годы. Доверенный друг шведского короля Густава III, играл большую роль в политической жизни страны. В 1792 году шведский посланник в Неаполе. После убийства Густава III в 1792 году Карл Зюдерманландский обвинил Армфельда в измене и приговорил к смерти. Армфельд эмигрировал в Россию. Шведский король Густав IV, 1792-1809 годы, возвратил его в 1799 году и направил послом в Вену, затем генерал-губернатором Финляндию, 1805-1809 годы. С 11 года Армфельд снова в России. Все-таки я была довольна, когда кончился этот визит, и король отправился к императрице. На следующий день он уехал, одарив всю свиту императрицы. Он преподнес мне лично в знак особого расположения перстень с его портретом, окруженным большими бриллиантами, совершенно уродовавшими кольцо. Мы тотчас же уехали из Фридрихсгама прямо в Царское село, куда приехали за день до дня восшествия на престол императрицы, так что я уже не успела поехать в город. Я поспешила вынуть бриллианты из кольца шведского короля и окружила его портрет маленькими жемчугами, а бриллианты подарила своей племяннице Полянской, которая приехала в числе других фрейлин на праздник восшествия на престол. По возвращении свиты в Царское село я подверглась нелепому нападению со стороны фаворита Ланского. В качестве обергофмейстера князь Борятинский получил приказание ежедневно посылать в Академию для напечатания в газете отчет о нашем путешествии, остановках в разных городах, приемах и тому подобном. Когда князь Борятинский сообщил мне об этом, я ответила, что все подписанное им будет напечатано без замедления, что это давно уже мною приказано, равно как приказано помещать касательно нашего двора только статьи за подписью князя или гофмаршала Орлова, не меняя в них ничего, даже орфографии. Ланской объявил мне, что петербургская газета в этих отчетах после императрицы упоминала только мое имя. «Спросите об этом князя Борятинского», — ответила я. «Я не писала и не редактировала этих отчетов. С тех пор, как я управляю академией, в газете помещаются о нашем дворе исключительно статьи, подписанные им или Орловым». «Однако», — возразил он, — «кроме императрицы упоминается только ваше имя». «Я вам уже сказала, чтобы вы обратились к князю Борятинскому за разъяснением, почему ваши имена не помещены в газете. Я не читала этих отчетов и вовсе не касалась их». Однако Ланской все продолжал повторять то же самое. Меня это вывело из терпения, и я сказала: «Знаете что, милостивый государь, как невелика честь обедать с государыней, и я ее ценю по достоинству, но она меня не удивляет, так как с тех пор, как я вышла из младенческих лет, я ею пользовалась. Покойная императрица Елизавета была моей крестной матерью. Она бывала у нас в доме каждую неделю, и я часто обедала у нее на коленях. А когда я смогла сидеть на стуле, я обедала рядом с ней. Следовательно, вряд ли я стала бы печатать в газетах о преимуществе, к которому я привыкла с детства и которое мне принадлежит по праву рождения». Я думала, что на этом нелепый разговор и закончится. Ничуть не бывало. Он настаивал на своем. Зала наполнялась приглашенными, и я ему сказала очень громко, чтобы быть услышанной всеми, что лицо во всех своих поступках, движимое только честностью и ставящее целью своей службы исключительно благо страны, может и не пользоваться блестящим состоянием и влиянием при дворе, но зато чувствует внутренний мир и, спокойно держась намеченного пути, нередко переживает те снежные или водяные пузыри, которые лопаются на его глазах. Эти слова оказались пророческими. Через год летом Ланской умер, и в буквальном смысле слова «лопнул», у него лопнул живот. Сноска Дашковой.